Ветряник. Стоит лес, рядом лежит дорога. На обочине, дорожной канаве, в широкой яме живет ветряник. Вертлявый он, как челночок, сам толстячок, а рожица у него с кулачок. Видит ветряник, прохожий идет. Щеки он надувает, губы трубочкой сжимает и пыльный вихрь на дороге поднимает. Прохожий от пыли глаза закрывает, ветряник к нему подбегает, из кармана все выгребает и обратно в канаву убегает, денежки в яму сгребает. Однажды на дороге в пыльном вихре прохожего обобрал, в канаву прибежал, кинулся к деньгам, а их нет. Крот подземный ход рыл и в нору все денежки уронил. Забеспокоился ветряник, ночи дождался, в селение забрался, лопату украл и обратно в канаву прибежал. Всю ночь рыл, рыл, рыл, да денежки и не добыл. И сам из глубокой ямы ветряник выбраться не может. Думает, кто же мне поможет? Вдруг дождь полил, яму водой до краев налил. Ветряник весь вымок, из воды вылез, на солнышке высох. Решил больше прохожих не обижать, их не обирать. Надумал торговать. Надрал ветряник с берез берестяных полос, сплел 6 коробов. В лесу в них собрал ягод, орехов и грибов. Поставил на дорогу продавать. Стал покупателей ждать. Идут по дороге разбойники-громилы. У каждого из них на плече лежит дубина. Увидали они ягоды и грибы, покидали себе в мешки. Ветряник просит за товар пятачок, а ему разбойники дали пинок. Просит он у них полтинник, а ему влепили подзатыльник. Разозлился ветряник, завертелся, как бес, бросился в лес. Пересек насквозь его весь. Вперед на дорогу забежал, поджидать разбойников стал. Вот показались они, везут его товар на тележке, щелкают орешки, ягоды едят, а грибы солить хотят. Щеки ветряник надувает, губы трубочкой сжимает, пыльный вихрь на дороге поднимает. Разбойников на землю бросает, глаза им песком засоряет. Ветряник в пыльный вихрь влетает, по карманам и мешкам шарит, все добро у разбойников выгребает и обратно к себе в канаву убегает, денежки в яму сгребает. Сидит ветряник в канаве целый день, денежки считает. Сидит другой, денежки из одного мешочка в другой пересыпает. Думает, куда мне их девать? Этот пятачок на леденцы, этот на бубенцы, этот на рогульку, а этот на свистульку. Решил ветряник ехать на базар покупать товар. Положил деньги в дырявый карман. Видит, по дороге катится воз. Мужик на базар горшки продавать повез. Завертелся ветряник, как челнок. Прибежал и прыг на возок. Из корзины горшки на землю побросал. Один себе на голову надевал. И спрятался в корзину, в самую середину. По дороге его укачало. Заснул ветряник. Во сне щеки надул, сладко всхрапнул. Раздался в горшке гул. Лошадь испугалась, споткнулась, воз тряхнула. Выскочил ветряник из корзины. Повалился с воза на землю. Испугался, заметался, думает, куда свет подевался. Голова у него в горшке, в темноте. Вперед ветряник метнулся, да на дерево наткнулся. Больно он ушибся, а горшок на голове разбился. пока ветряник за возом бежал, все денежки из рваного кармана потерял. И решил он вернуться на обочину дороги в свою канаву. И думает: буду в яме сидеть, на путников глядеть, пыльный вихрь поднимать и денежки собирать.